«Да заткнись ты!» Не выдержал я, а по моему телу пробежались черные молнии. «Кем ты себя вообще возомнил?» «Я предал Рачимару, потому что считал, что его цели мерзкие, уже не говоря о том, что мне пришлось вынести в его лабораториях. Коноха стала моим домом, и если ты думаешь, что я предам и свою семью, которую там обрел, то ты идиот. А по поводу того, что я там не у всех на хорошем счету, я не бриллиант, чтобы нравиться всем без исключения. Я к Акацуке не присоединюсь даже за все сокровища мира. А по поводу тех перспектив, которые ты мне нарисовал, я вот что скажу: если я захочу пожить в фантазии, то просто почитаю интересную книжку, потом закрою глаза и включу свое воображение. Это твой последний шанс, клон. Прищурился Тоби, вспомнил, как его зовут, Дидар рассказывал как-то. Иди к черту, крикнул я напоследок и, пробив стену, выбежал в проем. Судя по следам в коридоре, бой с Учихой был жарким. Честно говоря, я от себя такой вспышки гнева не ожидал. На секунду мне показалось, что я снова впаду в состояние берсерка. Что это вообще за хрень такая? Чакра змея питается эмоциями, которые я сдерживаю, отчего мне нельзя их запирать в себе. Никогда о таком не слышал. Впору подумать, что это на самом деле не змея, а какой-то демон. Уж больно эта хрень умная и приказы умеет выполнять. А Рачимару в своих записях упоминал, что это искусственный слепок личности, но вдруг он ошибся или это была уловка на случай, если я получу этот журнал наблюдения и прочитаю его. Демоны в этом мире вообще-то вполне себе существуют, раз уж шинигами есть, потом может поспрашиваю Мишку, он все же не только атаку или как он там себя часто называл. БРР, даже думать не хочу об этом. Данзе я сумел догнать только на мосту самураев. Как ни странно, он был один. Наверняка второй телохранитель остался, чтобы выиграть ему время для побега. Как бы то ни было, здесь с этим одноглазым засранцем будет покончено. Складываю печати и направляю множество древесных змей прямо перед ним. Далеко собрался, старый хрен, приземляюсь позади него, отсоединяя древесных змей от своей спины. Данзе медленно развернулся ко мне, все так же сохраняя спокойствие на лице. Вот кремень, а, пришел убить меня, с этими словами старикан извлек меч из ножен. Если понадобится, то да, но сперва несколько вопросов. Какой тебе был прок от предательства Рачимару? Как его отыскал третий Хокаге? И последнее, тебе известно про его эксперименты с клонированием? Если ты про свое создание, то да, я знал об этом. Такой ответ меня, честно говоря, ошарашил. Вот только не думал, что он оставит тебя при себе, намереваясь использовать тебя в убийстве Хирузина. Он должен был передать тебя мне, как только ты был бы достаточно подготовлен. Создатель всегда был себе на уме. Вот только он намеревался использовать меня для своего перерождения, если бы я выжил. Понятно. Как всегда, во всем ищет выгоду только для себя. Ты нужен был мне, как оружие против Девятихвостого, Наруто. Прошептал я, стиснув кулаки. Однако что-то пошло не так, и Макутан у тебя пробудился уже после того, как Цунади тебя зарегистрировала, как своего племянника, затем прописала в Конохе. В какой-то степени ты все же стал нашим инструментом. И Орочимару тоже был для тебя лишь инструментом. Да, фыркнул я. Для Данзо все шиноби, всего лишь инструменты, не более. Насмешливо произнесли у меня в голове. Ну и тебе снова здрасте, Змеюкин. Зуб даю, он себе сидит у меня в подсознании и ухмыляется, зараза. Но думаю, тебе стоит еще кое-что узнать об этой змейке в тебе. С ней не все так просто, это верно. Я о многом умолчал. Скажу лишь одно, некоторые места знать надо. Полезным, но ненадежным. Произнес старик. Лаборатория, в которой тебя создали, была создана еще 15 лет назад, как сверхсекретный объект, так что о ней никто не знал. А после твоего пробуждения ее закрыли. То есть уничтожили, уточнил я. Именно. Однако если в первые полгода я получал от Рачимару отчеты о тебе, то потом они прекратились. С какой стати он продолжал перед тобой отчитываться? Это ведь с твоей же легкой руки ему дали пинка под зад, как только вскрылись его опыты над людьми в Конохе. Пытаешься оправдать своего отца? Чего? Да мне насрать, прошипел я. Эта загадка мне просто покоя не дает, и я хочу ее разгадать, не более, чтобы перестала гулять в голове. И отцом я его не воспринимаю, скорее покончу жизнь самоубийством. А вот сейчас было обидно. Пошел нахрен, змей поганый. Как будто ты реально умеешь обижаться. Остальные клоны, которые погибли в той лаборатории, просто не выдерживали мощи прототипов проклятых печатей, который разработал Рачимару. Проект Сутинака был близок к провалу, но ты своим выживанием спас его. Проект Сутинака, ничего не понимаю, что за проект такой, что это? Так как ты имеешь к нему прямое отношение, скрывать это не имеет смысла от тебя. Хотя странно, что у тебя появились разум и личность. Проект был сверхсекретным и над ним работала отдельная ячейка корня Анбу. Ты и не должен был быть человеком, а просто оболочкой. Да чем вы там занимались? Черт вас всех раздери. У меня уже нервы были на пределе. Сила тех проклятых печатей заключается в том, что каждая из них запирает в теле подопытного объекта демона. Че что? Мой голос дрогнул. Я только и мог, что стоять с ошарашенным видом и смотреть на Данза. А тот все рассказывал с таким тоном, будто говорил о погоде. Демоны, что за твою мать здесь происходит? А ведь та печать, которую мне показывал Рачимару, которой я должен усмирять ту чакра-змею, она ведь тоже не была обычной. Больше напоминала некий аналог пентаграммы, что ли. Наш мир куда более загадочен, чем мы думаем. Существует не только мир людей, но и другие. Тот же чистый мир, куда уходят души умерших. В одном из отчетов, который мне прислал Рачимару, говорилось о том, что ты потерял контроль над собой и едва не уничтожил половину его убежища, а также то, как ты искалечил его людей. И после этого ты почти ничего не помнил. И тот случай в Атагакуре, когда я вспомнил, что произошло, когда Араши мне рассказал о моей возможной участи стать новым телом для Саннина, когда я стал терять себя. Что это вообще такое было? Я так полагаю, это была одержимость. Этим и объясняются все твои вспышки гнева и безумия от сдерживания эмоций. Демон насыщается не только твоей чакрой. Если бы ты умер, то твое тело тут же заняла бы эта змейка, с которой ты пытался найти общий язык. Ты ведь недавно натравил ее на вторженца, тем самым убив его. На его месте в любой момент мог бы быть ты. Тебе повезло, что демон был в хорошем настроении. Насмешливо прошипели у меня в голове. Это и вынудило меня вскрывать тебя заживо без анестезии, чтобы установить систему печати и уничтожения. Это бы заставило демона убраться обратно в свой план обитания, откуда его выдернули. Я много чего не упомянул в своем журнале наблюдения и скрыл даже от Кабута. Есть множество предположений и теорий, но лучше бы ими поделиться в более спокойной обстановке. Тело человека, душа демона, множество сдерживающих печати и привязок. Это было бы идеальное оружие. Послушное, безжалостное и неутомимое. Но ты оказался единственным выжившим среди всех образцов, которые должны были составить элитный отряд корня Анбу. Этот демон с каждым днем набирает силу. Тебе не зря рекомендовали почаще высвобождать чакру. Я так думаю, он имеет отношение к твоему нынешнему плачевному состоянию, которое вынудило тебя создать Бикугуноин. Советую тебе по возвращении в Коноху провести намного более глубокий анализ своего тела. Разрываясь между двумя голосами, один в реальности, второй в голове, я медленно зверел. То есть, из-за амбиций одного маразматика и научного любопытства ученого-экспериментатора, желающего жить вечно, я являюсь вместилищем для какой-то потусторонней твари, которая может в любой момент овладеть моим телом. Однако это объясняет цвет моих молний, и выносливость, и то количество энергии тела, которое используется для полетов. Я просто пропускаю ее через себя и облегчаю вес своего тела, которая потом крыльями поднимается в воздух. Этот демон жрет мою чакру и эмоции, отчего становится все сильнее. И когда он станет достаточно сильным, Вкава, вырвалось у меня тихим голосом, Вкава, вы меня превратили. Кто я, черт возьми? Почему Шинигами об этом ни слова не сказал? Или же, он же намекнул, что мне нужно решить проблему. Но ведь у меня было где-то 2 года. Может, речь шла не об этом, может, это был лишь оптимальный срок? Потрясающе. Откуда-то сверху раздались аплодисменты. Я резко поднял голову и увидел Тоби, сидящего на стене из древесных змей. Надо же, не думал, что все так интересно. И как давно ты там сидишь? Выплюнул я, покрывшись молниями. Несколько минут. И должен сказать, вторая часть вашей беседы весьма занимательная. Так ты, значит, и не человек даже, демон. Жестокая безжалостная тварь, рассмеялся тот. Вот он, настоящий источник твоей силы. Загадка разгадана. Интересно, как твои так называемые друзья на это отреагируют. Они и так общаются с тобой лишь из жалости, а стоит им узнать твой темный секретик. А ведь они прибыли в страну железа засоски. Вот это я понимаю, веселье. Не смей, рявкнул я, и никакой я не демон. А докажешь ли ты это остальным? Зуб даю, он за своей маской оскалился. Лучше бы тебе пойти со мной, подальше от всей этой ненависти. Пошел ты, прошептал я, как хочешь. После того, как он это сказал, рядом из воронки вышло двое, Саски и та красноволосая девушка-сенсор. Но правда такова, Синджунари, ты не человек, ты кровожадное чудовище, монстр, тварь, недостойная жизни. Заткнись, это уже был не крик, а рев. В эту минуту я почувствовал, что теряю сознание, а меня при этом что-то обжигает. Последнее, что я увидел, несущийся на меня с клинком наперевес Данзе и испуганное выражение лица девчонки, после чего я провалился во тьму. От третьего лица. Че что это? Вырвалось у перепуганной Карин. Высвободившаяся чакра, или ее подобие, сильно пугало ее. Саски же извлек Кусанаги из ножен и приготовился к бою, такого он никак не ожидал. Данзе же, подобравшись поближе к Нарой, вонзил клинок прямо ему в сердце, однако встретился с взглядом красно-желтых глаз на фоне черной склеры. Безумный смех парня ясно говорил, что на рану ему плевать, и через секунду Шимура от мощного удара отлетел на приличное расстояние, пробив собой древесную стену. Тоби же переместился подальше от места боя, с восторгом наблюдая за развернувшейся картиной. Это его шанс убрать надоедливое насекомое в виде клона Орочимару. Вот черт, вырвалось у Учихи, стоило ему увидеть нового Нары. Покров из черных молний внезапно перешел ему на руки, после чего они преобразовались в черно-фиолетовые длинные клинки, глаза постепенно становились ярко-алыми, а на лице расплылся безумный острозубый оскал. «С тобой будет очень трудно», — хмыкнул Данзе, появившись на парапете и снимая с правой руки тяжелый браслет, про себя надеясь, что Саски и Нары пока займутся друг другом и дадут ему время. Он спешил открутить винты на браслете. Удар, который нанес ему обезумевший Нары, был очень сильным. Старик отлично прочувствовал его всем своим телом, и если бы не из-за ноги, он был бы уже мертв. Саски же защитил себя и Карин Сусана от выпада Нары, однако темное лезвие пробило защиту и застряло в сантиметре от глаза Учихи. «Да кто же ты такой?» – процедил брюнет, рукой Сусана отцепляя от себя безумное чудовище и отшвыривая его. Нары же приземлился на все четыре конечности, как животное, затем с ревом выдохнул в него огромный сноп черных молний. Внезапно его со спины вновь пронзило лезвие меча, на этот раз пропитанное чакрой ветра. Шимура попытался разрезать одержимому грудную клетку, однако его это, кажется, совсем не волновало. Неестественно изогнувшись, он вонзил руку, преобразовавшуюся из лезвия в когтистую перчатку, ему в грудь и вырвал сердце, второй рукой снеся ему голову, затем выбросил с моста. Меч после извлечения из тела со звяком упал на камни. «Ты уже достал», — выплюнул Саски и применил Аматерасу. Тело Нары объяло черное пламя, однако тот все равно продолжил нападение, попросту выбравшись из горящей тушки в излеченном теле. Он еще способен использовать техники в таком состоянии, хотя это уже скорее инстинктивное, подумал он. Надо же, чуть снова не умер, раздалось неподалеку. Что за, промелькнула мысль в голове Саски, стоило ему увидеть целого и невредимого Данзе. Однако через мгновение он пришел в ярость. Правая рука старика была вся утыкана шеринганами, и два глаза сейчас были закрыты. «Да как ты посмел, ублюдок, сдохни!» Костяная рука Сусана схватила Данзе и сдавила его, однако старик просто появился в стороне и атаковал Саски. А вот у Нары перед глазами было два врага, и сейчас внутренний демон все не мог выбрать, кого атаковать. Тоби же решил отойти еще дальше от места боя, про себя подумав, что от моста точно камня на камне не останется. Надо будет предупредить Кабуто насчет такого подарка судьбы, про себя промолвил он перед тем, как исчезнуть. Тем временем в подсознании Нары, раньше здесь было посветлее, подметил Рачимару, наблюдая за тем, как все помещение заволакивает тьма, а эфирная змея увеличилась в размерах, и от нее во все стороны отделились щупальца и присосались к стенам и потолку. Сама тварь регулярно меняла внешний вид со змеей на разных других существ. Пол же стал полностью черным. С другой стороны, это все же молодая особь, иначе команда охотников не смогла бы ее поймать и запечатать. Усмехнулся Саннин, затем заметил, как одно из щупалец демона направилось к нему. «Уймись, не до тебя сейчас». Он успел сложить печати и остановить атаку. Щупальце дернулось, как от ожога, и вернулось обратно. «Как же хорошо, что проклятые печати содержат в себе мою собственную чакру, и это не исключение», — довольно подумал дух. «Нарайкун не справится с этим демоном, просто не знает, как. Утихомирить он его может, А вот подчинить или тем более поглотить, увы, угораздило же запечатать в это тело демона ярости, который питается эмоциями и гневом носителя, да еще и является представителем самого примитивного аспекта. Жаль, что не удалось использовать его энергию для убийства Сарутоби Сенсея, чтобы Нарайкун освободился от него и стал моим новым телом. Ну, что сделано, то сделано. По крайней мере, он хотя бы понял, почему у него такой цвет молний. Хорошо, что другие не догадались. Хозяин, раздалось на все подсознание десятками голосов одновременно. Лежал бы ты в спячке, вздохнула Рачимару. Было бы проще, если бы Нарайкун и дальше считал тебя моей чакрой. Постой-ка, это еще что? Нахмурился он, заметив, что демон пытается подсоединиться к некоему шару из света, однако его что-то отталкивало, но слабо. Ну конечно, печать Бейкуго, ему ведь притят другие хранилища чакры, кроме него самого. Вот ревнивец. Сознание Нарай сейчас погружено во тьму из-за того, что Тоби вывел его из себя, а набравшийся сил демон этим воспользовался. Значит, пора на поиски. Меня эта тварь не тронет из-за ранней привязки, однако медлить уж точно не стоит. Попытки демона противостоять Рачимару были довольно вялыми. Сам змей же вспомнил, как его угораздило присоединиться к проекту Цутинака. Он тогда впервые услышал о демонах и способах их поимки. Стоит ли говорить, что его это заинтересовало, а уж само создание вместилищ для этих тварей и их дальнейшее подчинение. Саннин надеялся унести эту тайну с собой в могилу, если его вообще убьют так, чтобы больше не воскрес, но, увы, Данзе решил открыть этот секрет мальчишке, напрямую связанным с этим проектом. Кто же знал, что вместо демона этим телом будет управлять человеческая душа, а сама тварь станет его запасным источником энергии. Частью сил Нарай все же научился пользоваться, как и неосознанно использовать его ресурсы для превращения в черного ангела. Вот только тварь и дальше влияла на это тело, постепенно разрушая его. Нестабильная СЦЧ тому пример. Если бы Ирьонин и Канахи знали настоящую причину этой нестабильности, Арачимару пробрало на смешок, они бы лишь ускорили перерождение демона в смертной оболочке. И это было бы стихийное бедствие покруче, чем нападение Кьюби 17-летней давности. Вскоре Саннин обнаружил настоящего владельца тела, обнаженный Нарай был заключен в черный кокон из чакры. Умиротворенное выражение его лица могло бы заставить подумать, что он просто спит. «Вот ты и нашелся», — хмыкнул змей. «Мое». Яростный рев прокатился по всей области, а Арачимару атаковала со всех сторон. «Хозяин мой, ну надо же, не хочешь его по-хорошему отпустить, будет по-плохому», — оскалился Саннин. «Как бы я к нему ни относился, как и он ко мне, но не надейся получить его. Все же я хочу узнать, чего он добьется в этой жизни. Придется воспользоваться его чакрой, чтобы противостоять демону. Все же хорошо, что я наиболее сильно связан именно с Нарайкуном. Связь с Кабуто не так сильна, как я чувствовал. Нужно разорвать контроль демона над ним. Что ж, это будет незабываемый опыт, сражение в чужом подсознании». Примечание к части. Легендарное змееподобное существо, криптид из Японии. Цутинака описываются как существа от 30 до 80 сантиметров в длину, похожие на змею, но с центральной частью туловища гораздо более широкой, чем его голова и хвост, и имеющие как клыки, так и яд, подобный яду гадюки. Некоторые отчеты также описывают способность цутинака прыгать на расстоянии до метра. Согласно легендам, некоторые цутинака обладают способностью говорить и склонностью к лжи, а также имеют пристрастие к алкоголю. Легенды сообщают и о том, что иногда они проглатывают свой собственный хвост, образуя подобие круга и катясь в таком состоянии. Не надо мне тут говорить, что в мире Наруто нет демонов, если что, те же Сама или Марьё вполне себе есть. Кто сказал, что других нет? И тут ау все же. Глава 14. Битва на мосту самураев. Примечание к части. Сборник картинок к фику пополнен, ссылка в шапке. Тишина, покой, так темно вокруг, прохладно. Несколько огромных когтей врезалось в то место, где секунду назад был змеиный Саннин. Так как демон не давал ему пространства для маневра, ему пока что оставалось лишь избегать его атак. Арачимару понимал, что эта тварь не отпустит Нарай, так что останавливать ее нужно прежним методом, измотать и усмирить печатью ловушкой. Однако сейчас он при каждой атаке демона едва не плевался матерным слогом. Все плохо, даже не знаю, как подобраться к нему вплотную так, чтобы он меня не задел, а то мой следующий визит в подсознание Нарайкуна затянется на неопределенный срок. Демоны – духовные сущности, а не телесные, Их атаки не похожи на таковые у Биджу, подумал змей, в очередной раз убегая от щупальца. Демон ярости периодически менял форму, пару раз даже принял вид огромного гибрида паука со скорпионом. Однако его первостепенная задача – разбудить Нарой. Ага, открылся. Оскалился Саннин, увидев, что демон обнажил одно из своих слабых мест. Собрав с пола кровь, он рванул к нему, запрыгнул на голову и принялся рисовать на нем печать. К счастью, демон сейчас был в облике моллюска, так что мотанием головы не мог его сбросить. Печать сработала, тварь замерла, как скованная. Я не смогу убить демона, будучи духом. А если его убить, это убьет и Нарой. Они очень тесно связаны и с годами эта связь лишь крепчает. Лишь Нарой решать, что с ним в дальнейшем делать, поглотить или подчинить полностью. Подумал Рачимару и помчался к кокону, где лежал Нарой. Шум снаружи, а снаружи, это где? Где я? Пора бы тебе проснуться, Нарой-кун, произнес змей, положив руку на кокон. Снаружи ты устроил настоящий беспредел. Что это за голос? Нарой-кун, не вынуждай меня будить тебя насильно. Кто ты? Голос кажется знакомым. Нарой, это я, Орочимару, твой создатель, которого ты ненавидишь. Можешь мне не верить, но я здесь не для того, чтобы вредить тебе, Орочимару. Создатель, кажется. Конечно же, Нарой, это мое имя. Здесь, выбирайся-ка ты отсюда, хватит спать. Ухмыльнулся Саннин, увидев, что глаза Нарой открылись. Затем парень нахмурился и кокон разлетелся на куски. Освободившийся подросток поднялся на ноги, после чего чернота с пола окутала его, постепенно превращаясь в одежду. Не думал, что когда-нибудь вообще скажу это, но спасибо. Поморщился Синджу, разминая плечи. Что вообще происходит? Тоби тебя так сильно разозлил, что ты случайно спустил этого демона с поводка, пояснил Саннин, после чего на все подсознание раздался разъяренный вой демона. Я его задержал на время, чтобы он мне не мешал, но в нынешнем состоянии не могу его победить. Сейчас он полностью управляет твоим телом. Только ты и можешь его утихомирить и загнать в клетку с цепями. Что это вообще за демон такой? Откуда он у тебя? Он был не единственным. Те самые образцы, которые погибли в лаборатории, просто не выдержали мощи запечатанных в них демонов. Они просто вернулись к себе домой, я так думаю, хмыкнул Рачимару, скрестив руки на груди. Те бойцы корня явно были хорошо подготовлены, чтобы найти подходящее место и вызвать и запечатать несколько слабых демонов, более сильные их бы растерзали. В тебе запечатан демон ярости. Полагаю, он принадлежит аспекту гнева. Семь смертных грехов, вырвалось у Нары, на что Саннин вопросительно выгнул бровь. Я еще в той своей жизни какое-то время увлекался всякой мистикой. Похоть, чревоугодие, жадность, лень, зависть, гордыня, гнев. По одному перечислил парень, хмуро смотря в глаза Орочимару. Последний вроде как считается самым примитивным, но не по уровню силы, а по его природе. Гнев присущ всем живым существам и оттого является самым предсказуемым аспектом. Его довольно легко вызвать, а уж подкормить и того проще. Даже хладнокровная змея впадает в ярость, если чужак вторгается в ее гнездо. Верно, он питается гневом окружающих, но в первую очередь, твоим. Ты его годами кормил, так что неудивительно, что он стал таким сильным. А кто в этом виноват, а? Выплюнул Синджу. Именно ты вызывал у меня чувство ненависти. Ты и твой ученик, Кабуто, оба хороши. Сейчас не время для склок и ворчания. Чем больше ты сейчас злишься, тем сильнее становится демон. Орочимару вмиг стал серьезным. Хочешь стать самим собой? Разорви контроль демона над своим телом и перестань уже менять свой внешний вид. Подметил он после того, как Нарой на его глазах стал выглядеть иначе. Я так полагаю, ты таким был в прошлой своей жизни? Блин, ну да, вздохнул парень. Реши уже, кто ты есть. И имей в виду, стоит тебе вернуться в реальный мир, ты будешь шокирован. На тебя нахлынет осознание того, что ты делал, пока был одержимым. А теперь до свидания. Я не могу здесь надолго задерживаться, даже с учетом того, что твое тело наполовину состоит из моих клеток. Да, чуть не забыл. Ухмыльнувшись, напоследок выдал он, стоило ему наполовину исчезнуть. Удачи, Нарой-кун. Задолбал своими кунами. Скривившись, буркнул Нарой и перевел взгляд на разбушевавшегося демона, почти разбившего сдерживающие цепи. Ладно, раз надо угомонить эту яростную тварь, приступим. Тем более я никому не позволю. С этими словами он создал в обеих руках по большому расингану управлять моим телом. Напоследок закричал он и ринулся в атаку. Хозяин, ты мой. поглотить», — вторил ему рык демона. Впрочем, он прекратился, стоило двойному удару Расинганом прийтись ему в голову. Нарей же, заметив множество отростков, прикрепившихся к стенам, подсчитал их количество и ужаснулся. «Работы предстоит много. Твою ж мать, да их тут сотни. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Что ж, ладно, и не из такой жопы вылезал», — оскалился парень, поправив перчатки. «Пора мне стать собой». Тем временем в реальном мире вовсю шел бой. Саски и Дан засцепились между собой, но Кинина разозлило само наличие шеринганов на руке Шимуры. Однако Инарой нельзя было сбрасывать со счетов. Однако Дан за своей следующей атакой зацепил одержимого, что и заставило его сосредоточиться на старике. Только возродившийся с помощью из-за ноги Данза тут же схлопотал двойной удар в живот обеими руками Нары, успев однако вонзить ему в ключицу свой меч и поставить на него печать собственного проклятия. Разъяренный рев сопровождался звуками разрываемой плоти. Чунин просто разорвал Шимуру пополам, игнорируя меч. Карин, наблюдая этакую казнь, позеленела и ее вырвала. Такое она не была готова видеть. Это не человек даже, это монстр. Как и сказал Мадара сама, кровожадное чудовище. Теперь понятно, почему его чакра так чувствовалась. Но ведь раньше, до этого он не казался таковым. Даже признаков не было, он был нормальным. Подумала она. Саске, пусть и не показывал этого, тоже был в ужасе от того, как Нарой убил Данза. Каждое убийство было жестоким и кровавым. Синджу же, сгорбившись, изогнул преобразовавшиеся руки назад и повернулся корпусом к Саске. В его красных глазах не было ни намека на человечность. Узоры наложенной печати на его теле попросту побледнели и исчезли. «Я уже почти все силы истратил», — мрачно подумал Данза, возродившись в очередной раз, но вскоре ему пришлось снова уходить из-под атаки Саске. Меч так и торчал из тела обезумевшего мальчишки, всего покрытого кровью. Впрочем, он вскоре резко вырвал его из себя и отшвырнул. Сложив печати, Шимура призвал огромную химеру, которой тут же занялся Учиха. Карин же сбежала подальше от места боя и спряталась за грудой обломков. Последующий грохот заставил ее инстинктивно прикрыть голову руками. Внезапно Нарой дернулся и замер, затем упал на колени и его вырвало кровью. В этот же момент Саски с Данза схлестнулись в бою на мечах, однако рука Шимуры внезапно начала превращаться в дерево и увеличиваться в размерах. Учиха, отскочив подальше, снова окружил себя защитой Сусана и выпустил в него несколько стрел, те вонзились в преграду в виде огромного дерева. Про себя чертыхнувшись, старик отрезал себе руку, чтобы освободиться, затем снова атаковал. Что бы с ним ни было, но у меня появилась секундная передышка. Он легко пробил защиту Сусана и игнорирует полученные раны. В кого его превратили? Подумал Учиха, отражая выпад. Орочимару его отлично обучил киндзюцу, вот только Данза тоже отменно владел клинком. В результате оба были насквозь проткнуты мечами друг друга. «Надо же, все такой же упрямый», — произнес Шимура. Карин же, рискуя, выбежала из своего укрытия к Саске и принялась его лечить. Это и стало ее ошибкой. Данза ловко перехватил ее и прикрылся ею, как живым щитом. Все глаза на его руке уже были закрыты, больше попыток возрождения у него не осталось. Так из-за наложенного гендзюцу он совершил ошибку, подставившись. «Пожертвуешь этой девушкой, чтобы меня убить или отступишь?» — прищурился старик. «Саске, помоги, пожалуйста». Из глаз Карин потекли слезы. «Карин, если тебя так просто взять в заложники, то зачем ты мне тогда нужна?» Нехорошо усмехнулся брюнет, направив на нее меч. Однако момент был прерван Нарой. Верхнюю часть головы Данза попросту снесло огромными чакра-когтями. По инерции Карин, забрызганная кровью и мозговым веществом, упала на камни вместе с трупом. Саски напрягся и приготовился к бою. Нарой же попросту дезинтегрировал трофей черными молниями и повернулся к красноволосой, отчего та в ужасе попыталась отползти. «Нет», — прошептала она. Внезапно Синджу дернулся и зашипел, прикрыв лицо правой рукой, левая была преобразована в лезвие. «Беги, дура», — произнес он. «Что?» — в шоке подумала она, однако как только он поднял на нее взгляд, глаза были не красными, а желтыми, как и раньше. «Ну же, идиотка, беги, от, сю, да», — хрипло сказал Нарой, а его глаза снова постепенно краснели. «Бегом отсюда», — закричал он уже более связно и издал нечеловеческий вопль. Карин, переборов ступор, рванула подальше от него. В голове у нее не укладывалось, Нарой только что спас ей жизнь. Она видела в глазах Саски холод и презрение, и то, что он так легко выставил перед собой клинок. Он действительно был готов убить ее. Легкое жжение у нее на затылке рефлекторно заставило ее провести рукой по голове, на пальцах осталось немножко крови, задело, но все же он меня не обезглавил, чтоб тебя, процедил Лучиха, все же он не был уверен, что сумеет победить этого монстра. Тоби, издалека наблюдавший за этим, недовольно покачал головой, Шеринган Шисуи теперь безвозвратно утерян, однако он был не единственным наблюдателем. Что это такое, вырвалось у прибежавшей Сакуры. Буквально недавно она, приняв решение лично остановить Саске, усыпила своих друзей, чтобы они ей не мешали, но такого она по прибытии не ожидала. Внимательно присмотревшись к замершим фигурам на полуразрушенном мосту, в одной из них она узнала Учиху, но вот другая, полусгорбленная, окутанная темной чакрой, испускающая во все стороны черные электрические разряды, имеющая вместо рук устрашающие клинки. Однако стоило ей увидеть знакомые черно-белые волосы, ее глаза расширились от ужаса. «Это Эннери», – прошептала она. «Что это? Что с ним такое?» Внезапно Синджу рванул прямо на Саске, замахиваясь для атаки. Тот успел отскочить и направить на него Чидриэйса, тем самым отрезав ему руку по плечо. Вот только она приросла обратно при помощи многих маленьких отростков, демон явно не намеревался терять тело. Следующим залпом из черных разрядов он снес половину моста, вынудив Карин снова бежать. «Думаю, здесь больше нечего делать, Саске». Как оказалось, Тоби успел вытащить его из-под залпа. «Добей свою спутницу и уходи. Она слишком много о нас знает, а в своем нынешнем состоянии ты не справишься с этой тварью. Почему ты вообще вывел его из себя?» Процедил отступник. «Кто же знал, что его так легко разозлить?» Пожал плечами масочник. «Но взгляни правде в глаза. Демоны – не люди. Тем более такие, как этот парень. Давай, ладно, будь по-твоему». С этими словами Учиха устремился к тому месту, где спряталась Карин. Тем временем Сакура поспешила к месту боя. Кровавые лужи и труп Данза привел ее в ужас. «Это что, Нарай сделал?» – подумала она, затем крикнула. «Саски-кун, ты что здесь делаешь?» «Сакура», — нахмурился он, краем глаза заметив, что Нарай упал на колени и исторгает из себя кровавую рвоту. В его подсознании же вовсю шел бой между ним и демоном, где Синджу все отрывал от стен его щупальца, а саму тварь постепенно загонял обратно в клетку. «Хозяин, защита, боль», — вопил демон. «Блин, да как же с тобой справиться-то?» — прошипел змееныш, отправляя в него электрического дракона. «Твою ж мать!» — вырвалось у него, — как только над ним нависла огромная звериная голова с хищным оскалом. «Та печать, которую мне показывал Рачимару, она должна помочь», как-то, неуверенно добавил он, припомнив, что она вообще-то предназначена для его сдерживания. А сейчас демон вырвался из-под контроля. «Имя!» — прокричал зверь. «Что?» — на секунду удивился Синджу. «Хозяин! Защита! Имя! Секунду! Молодая особь! По сути, детеныш демона! То-то он с самого начала так себя вел. Демон в жизни никому не скажет свое имя, а этот просит. Ну конечно же, у него нет имени», — подумал он. «А что если попробовать его запечатать и при этом дать ему имя? Рискованно, но вдруг действительно сработает? Знать бы еще, что там снаружи происходит». «Саски-кун, я здесь потому что хочу помочь тебе», — выкрикнула Харуна, на секунду введя Учиху в ступор. «Я хочу присоединиться к тебе». «Вот как?» Прищурился тот. «Именно так. Что ж, в таком случае проверим твои намерения. Убей ее». Он выставил лезвие клинка на невовремя выглянувшую из своего укрытия Карин, введя ту в ступор. «Как же так, Саске?» Промелькнуло у нее в голове. Сакура подошла к ней с кунаем наготове, однако по ее лицу красноволосая поняла, что та не горит желанием этого делать. «Сакткура», — хрипло прошептал Нарай, на мгновение сквозь тьму в глазах увидев знакомую розовую макушку. В подсознании же, подсоединившись к одному из контролирующих отростков, он перед тем, как оторвать его, закричал: «Остановить Саске!» «А-а-а!» Учиха завопил от сильной боли в боку. Только он собрался вонзить чидори в девушку, как ему в бок впились острые зубы. Сакура в шоке наблюдала за тем, как Нарай все глубже вгрызается в его плоть, а затем отшвыривает его подальше. «Нарай!» Вырвалось у нее, стоило ему повернуться к обеим девушкам. С окровавленным ртом, скорее напоминающим клыкастую пасть, рычанием, которым сопровождался каждый его выдох, и безумным взглядом он вызывал лишь одно желание – убраться с его глаз как можно быстрее. «Бежим!» Карин утянула Сакуру за собой, предварительно бросив в глаза Нарай горсть пыли и щебня, тем самым временно ослепив его. «Что это такое? «Что случилось с Нарой?» – дрожащим голосом спросила Харуна. «Мы с Саски появились на мосту в тот момент, когда Мадара сама вывел твоего друга из себя», – пояснила та, закусив губу до крови. «Он назвал его монстром и кровожадным чудовищем, после чего Нарой стал превращаться в это. Ты не видела, как он убил Данза? Жестоко, кроваво, черт побери!» Прохрипел Саске, держась за окровавленный бок. Еще и глаза начали адски болеть. Он слишком активно использовал Мангекё Шаринган и теперь огребал последствия от этого. В это же время Нарой, прекрасно расслышав голоса девушек, определил их местонахождение и ринулся в атаку. Совершив прыжок, он устремился к ним, намереваясь насадить обеих на свои когти, как на вертел. «Он приближается!» — выкрикнула Карин. Сакура же выставила перед собой кунай. Однако Нарой в паре метров от них попросту напоролся на чидари. Между обезумевшим парнем и девушками встал Какаши, пронзивший своей техникой Синджу насквозь. И в этот же момент в своем внутреннем мире Нарой оборвал последнюю нить контроля и наложил печать на демона. «Ты больше не будешь мной управлять, Икари!» – закричал он. Печать расползлась по всему телу демона, заключая его в своеобразную темницу. В реальном же мире Нарой сплюнул сгусток крови на землю и обмяк. «Что здесь творится, черт побери?» — прищурился Какаши. «Сакура!» — прошептал Нарой и поднял на нее взгляд. Харуна подметила шокированное выражение его лица, а также то, что его глаза из красных стали желтыми, как раньше. «Что? Что случилось?» Он перевел взгляд вниз и обнаружил себя нанизанным на чью-то руку. «Какаши-сенпай!» — повернув голову, он увидел знакомые пепельные волосы. «Это ты нам объясни, в кого ты превратился? Ты чуть было не убил собственную подругу», — огорошил его Хатаки. «Что?» Нарой, не чувствуя боли, отошел назад. Дыра в его теле начала затягиваться демонической энергией, при этом испуская фиолетовое свечение. Однако его взгляд тут же упал на собственные руки, покрытые неизвестным веществом и кровью. «Че, что это такое? Он ничего не помнит», — подумала Карин, смотря на дрожащего от шока и осознания произошедшего Нарой, который в ужасе смотрел на свои руки, как на нечто проклятое. В это же время на мост примчался и Наруто, совершенно не ожидавший, что станет свидетелем развернувшейся картины. Он с трудом узнал в человекоподобном монстре своего друга. Тоби был прав, вырвалось у него, введя всех присутствующих в ступор. «Я не человек, я монстр». Его глаза наполнились слезами. «Когда я в следующий раз потеряю над собой контроль?» А я еще Наруто критиковал за его вспыльчивость. «А сам-то хорош». Из него вырвался нервный смех вперемешку со слезами. «Данза, Орочимару, будьте вы прокляты за свои эксперименты над демонами, чтоб вы горели в аду». Он упал на колени, кашляя и содрогаясь при каждом вдохе. «Зачем вы вообще меня создали? Что я такое?» «Замолчи», — резко завопил Наруто, в несколько прыжков оказавшийся прямо перед Какаши. «Не смей так говорить, Нарой. Ты что здесь вообще делаешь, Наруто?» — нахмурился Какаши. «Потом будете на меня кричать, Какаши-сенсей. Сейчас не до этого. Уходим отсюда». Возле Саски из пространственной воронки появился Тоби. «Ты слишком серьезно пострадал. Может, Нарой-кун превратился в демона из-за меня, но тебе просто не нужно было его провоцировать атаковать себя. Я наблюдал за этим боем и пришел к определенным выводам». «Ясно. Тогда пошли. Как только окрепну достаточно, тогда я исполню свою месть. Коноха будет уничтожена любой ценой», — прохрипел тот, зажимая рану. Ему сейчас не до Сакуры или идиота Наруто. От него практически отгрызли кусок, и сейчас он истекал кровью, так что со сражениями теперь придется изрядно повременить. «Нарой, послушай меня». Наруто, подскочив к парню, встряхнул его за плечи и заставил его посмотреть ему в глаза. «Ты мой друг, ты Синджу Нарой, Чоунин Конохи». «Мне плевать на это», — он кивнул на его преобразованные руки. «На все. Если ты сейчас сдашься и станешь называть себя монстром или еще кем-то, имей в виду, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Не смей. Пожалуй, я теперь понимаю, Наруто, каково это — носить в себе монстра», — прошептал Нарой, а темная чакра, обволакивающая его руки, постепенно впитывалась в его тело. «Его во мне запечатали 7 лет назад. Я тогда был всего лишь клоном в банке. А сейчас, не смей, Нарой», — рявкнул Узумаки. «И ты не один, не забывай. У тебя есть мы, твои друзья, твой брат, твоя тетя, все мы. Ты не должен нести это бремя в одиночку. Нару, то», — только и смог произнести Нарой, как при попытке встать на ноги попросту упал и его стошнило кровью, а тело пронзила сильная боль. «Нарой, Нарой, очнись». А вот теперь Джинчурики был напуган. Змееныша всего трясло, как в лихорадке, а вдобавок его тело покрылось кровоточащими ранами, похожими на трещины. «Сакура-чан, помоги!» – заорал блондин. «Нари, держись!» – крикнула Харуна, приступая к лечению. Карин же наблюдала за попытками ребят вылечить Нари. Несмотря на то, что Синджу показал себя жаждущим убивать монстром, сейчас он был именно что человеком, о котором заботятся его друзья. А ведь Саске бы просто добил его или бросил умирать, если бы этот парень был на нашей стороне, подумала она. Жаль, что я только сейчас это поняла. Саске плевать на всех, кроме себя самого. Я, Джуга, тот придурок Суигицу, мы для него не больше, чем инструменты. Какая же я дура, не выходит, процедила Сакура. Я не успеваю его лечить, его тело разрушается быстрее, чем восстанавливается. Наверное, это из-за той демонической энергии. И у него есть еще и обычные травмы. Проклятие. Наруто стиснул зубы и покрепче сжал плечо Нары, чувствуя, как в глазах скопилась влага. У него же регенерация отменная, так почему только она и не позволяет Нары так быстро умереть, Наруто? Крикнула Ирьонин. Ей было невыносимо смотреть на страдания брюнета. Не кстати ей вспомнились все моменты, как сам Нары не раз ее выручал или просил о помощи. Как он у нее на глазах помог Дейдаре вновь стать прежним. Как вылечил ее рану после боя на мосту Тинчи. Как остановил буйного Сору с помощью Макутана. Нары мой друг, я не дам ему умереть, подумала она. Он не может сейчас использовать свою технику замены тела. Просто не в состоянии. Но я еще никогда не видела такого быстрого разрушения организма. Тут уже не просто перенапряжение. Мышцы все разорваны, как и внутренние органы, кости истончились. Он на ногах держался только за счет той твари, которую в нем запечатали. «Подождите!» – раздался крик со стороны Карин. «Я хочу помочь! Нары спас мне жизнь! Пожалуйста, позвольте мне помочь!» «Хорошо!» – кивнул Узумаки, чем ошарашил остальных. «Наруто, ты в своем уме? Она же!» Сакура не договорила, тот ее перебил. «Нам нужна помощь, Сакура-чан! Ты одна не сможешь помочь Нары, если есть шанс на спасение нашего друга, хоть какой-то, им нужно воспользоваться», произнес тот и обратился к красноволосой. «Помоги нам, прошу, Хай», отозвалась она и побежала к ним, на бегу обнажая руку со старыми следами укусов. «Черт, из-за судорог ему свело мышцы», процедила она при попытке разжать челюсть пострадавшего, вернее остатки этих самых мышц, прошептала Харуна. «Сакура, не прекращай лечение. Наруто, помогай», – скомандовал Какаши, появившийся за спиной Джинчурики. Общими усилиями им удалось разжать зубы Нары, после чего Карин сунула ему в рот собственную руку. «Что за?» – вырвалось у Узумаки. «Это свойство моей чакры. Если человек меня кусает, его регенерация ускоряется и он излечивается», – призналась девушка, поправив очки. «Проклятие, вам придется заставить его кусать, он не двигается». «Хорошо, на счет три», – кивнул Джонин. Карин зашипела от боли, как только почувствовала, как в ее руку практически вгрызлись. Судя по острой боли, зубы Нары еще не стали человеческими. Место укуса засветилось зеленоватым свечением чакры. «Невероятно, но это работает», — промолвила Сакура. Кровоточащие раны на теле Нары затягивались на глазах, пусть и недостаточно быстро. Синджу с трудом разлепил глаза и посмотрел на Карин, а та едва не отшатнулась в страхе. На нее смотрели красные и желтые глаза на фоне черной склеры. Через какое-то время хватка на ее руке ослабла, после чего девушке пришлось уже свои раны залечивать. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется пойти с нами», — обратился к ней Какаши. Та лишь кивнула. «Лучше будет, если ты не станешь сопротивляться. Однако то, что ты спасла наследника клана Синджу, не останется без внимания. Спасибо тебе», — прошептал Наруто, всматриваясь в чересчур бледное лицо друга. Из-за большой кровопотери оно казалось серым. Внезапно из-под его протектора появилось фиолетовое свечение, из-за чего Джонин быстро сорвал с него повязку. Все четверо в шоке уставились на кровоточащий шрам, испускающий фиолетовую дымку. Ровно посередине лба у Нары красовался круг с символами и находящимся в центре именем Икари. «Ты довел меня до предсмертного состояния, тварь, больше ты мной управлять не сможешь, и если мне придется вновь использовать твою силу, то бездумно наполнять себя ею я не стану. Теперь я действительно твой хозяин, Икари». Примечание к части. Печать на лбу Нары. https://2imagebon.ru/aud/2021/0731/cbdc/0427/e42/e527/e383/987/a980/980/f.j.pg. Глава 15. Демоны Кари. Последнее, что я помнил перед тем, как отрубиться, размытое лицо той красноволосой девушки в очках. Однако если людей обычно выбрасывает в кратковременный сон, который может и несколько часов на самом деле продлиться, доказано личным опытом, когда мне аппендикс удаляли, наркоз та еще штука, закрыл глаза на минуточку днем, а открыл вечером, а то и в обычный, то мне, как всегда, не повезло, я попал в собственный внутренний мир. Огромный темно-фиолетовый призрак все менял свой вид, пока в конце концов не стал просто антропоморфной черной массой. Хозяин. Внезапно на этой черноте появилось два ярко-фиолетовых глаза и зубастая улыбка из разряда от уха до уха. Б.Л. не удержался от мата, плюхнувшись на задницу. Блин, да если такая улыбочка чеширского кота появится в темном переулке прямо перед лицом какого-нибудь загуляки, он на месте отложит столько кирпичей, что десятиэтажку можно будет построить. Честно говоря, мой сожитель меня сейчас действительно напугал. Ой, прости. Демоническая улыбочка сменилась виноватым выражением. Морды. Хозяину плохо. Икари хотел поздороваться. Икари не хотел. Ни хрена себе здрасте получилось. Выдохнул я. И тебе бы еще подучиться говорить о себе не от третьего лица. Икари научится. Хозяин дал Икари имя. Икари теперь верен только хозяину. Блин, вот разорался. И ведь голос у него какой-то радостный. Да ну нафиг, быть не может. Так, стоп. Погоди, уймись, я все же встал с пола, разжевать бы еще то, что ты сказал. Все просто, хозяин, если человек дает демону вроде меня имя и привязывает к себе, демон становится ему верен и быстро обучается, пояснил Икари, затем чернота, которой он был, схлопнулась, засветилась изнутри, и приняла облик огромного кота, без шуточек, навскидку этажей 5, не меньше. Икари раньше был гораздо больше, но перерождение заставило стать маленьким. Твою ж мать, это ведь действительно плюгавый детеныш демона. Стопы. Перерождение, уточнил я, все же не рискуя подходить ближе к клетке. Икари не единственный демон там, где мы все живем. Паник кошак. Есть те, кто гораздо больше и сильнее Икари. И их гнев куда сильнее. На Икари после превращения в одного из высших демонов напали. Им не понравилось, что Икари стал сильным. Понятно, убрали конкурента. Вздохнул я. Угу. Икари как раз только-только возродился снова, как его поймали. Двуногие маленькие существа, как хозяин. Икари слышал, как некоторые демоны называли вас людьми. После перерождения демон очень слаб и должно пройти какое-то время, чтобы набраться сил. Кажется, я теперь понял, каким образом этот демоненок вообще попал в лапы охотникам из корня. Просто не повезло сразу после перерождения быть призванным из своего плана обитания. Эффект неожиданности и просто везение. Призвали бы они кого-то из высших и тот порвал бы их в клочки, не напрягаясь. Интересно, а сатана в этом мире существует? Что-то ты резко поумнел после нашей привязки, Икари. Прищурился я. До этого все отвечал односложно, да и то писал на полуслова. Это уже позже ты начал общаться со мной ментально, но все равно слов знал немного. Икари стал умнее, и будет и дальше умнеть. Да, грамотный какой, блин. Так всегда было раньше. Погоди. Ты и раньше уходил на перерождение, ага, много раз Икари уже не помнит, но много, Икари много знает, все из предыдущих своих перерождений. Каждый раз, когда кто-то испытывает очень сильный гнев, рождается новый демон гнева или ярости, как Икари. Потом мы деремся друг с другом и тот, кто проиграл, потом возвращается, но очень слабым. Получается, мне достался 7-летний ребенок с багажом знаний о демонах и многоразовым опытом перерождения из взрослого демона обратно в детеныша. Вот же геморрой. То есть я, если что, могу спросить тебя о демонах и получить ответ, если хозяину нужно будет и если Икари сможет ответить на вопрос, то да, важно заявил демон. Икари набирает силу из гнева хозяина или тех, кто его окружает. Чакра же помогает мне умнеть, но высшим я стану не скоро. Паник он. Только если наберу достаточно сил, и если постоянно буду кушать, и это грозный демон ярости, который меня едва не угробил. Скептически посмотрел я на него, Ну не укладывался у меня в голове образ этого демонического кота и того зубастого чудовища, в которого он превратился во время нашего с ним боя. Икари больше не будет. Начал оправдываться тот. Икари съел слишком много гнева хозяина. Вот и разошелся. Да хватит уже говорить о себе в третьем лице. Блин, не выдержал я. Тоже мне, Голлум нашелся. Кто? Котяра завис. Забудь. Отмахиваюсь. Кстати, почему ты похож на кота? Икари нашел такое животное в памяти хозяина. Икари решил, что такой облик не напугает хозяина. Ты что, рылся в моей памяти, зараза хвостатая? Я начал закипать, только немножко. Икари хотел учиться. Гнев, вкусно. Облизнулся демонюга. Хочу еще учиться. Ученик тоже мне нашелся. Самоучка, ептать. И что, теперь всегда будешь котом? Я вообще к ним равнодушен, мягко говоря, не всегда. По приказу хозяина Икари может принять любой облик и закрепить его, но только один раз. Потом его сменить нельзя, только если Икари снова погибнет и переродится. Еще у Икари есть боевая и маленькая формы, но это зависит от закрепленного облика, пояснил демон. Икари также может принимать призрачную форму, чтобы защитить хозяина. Так вот что это была за змея из проклятой печати, которую я высвобождал. То есть, если я прикажу тебе стать змеей, например, то в маленькой форме ты будешь небольшой змейкой, а в боевой – огромной, уточнил я. Ага, Икари также сможет выходить во внешний мир. Икари, когда сражался, почувствовал его через хозяина. Если забыть о том, что я был на волосок от смерти после твоих выкрутасов, демонюга, прошипел я, мое тело не приспособлено для того, чтобы вмещать в себя колоссальное количество демонической чакры, идиот. Если я сдохну, ты помрешь вместе со мной. Больше этого не будет. На лбу хозяина появилась печать контракта. Теперь Икари верный слуга хозяина. Хозяин сможет использовать силу Икари так много, сколько сам сочтет нужным. Довольный кошак уселся на задницу и чисто по-кошачьи умылся лапой, затем обернулся снова в ту призрачную зубастую тварь, который был во время нашего сражения. Вокруг засияло фиолетовым свечением. И еще, Икари говорил, что теперь может сам выходить во внешний мир, но только если хозяин позволит. Угу, спорим, что если не выпускать его, он начнет нудить на тему «ну отпусти погулять». Вообще слишком рискованно, он питается моими и чужими эманациями гнева во всех его проявлениях, и чем он сильнее, тем больше жрачки получает демон. Потому гнев и считается слабым аспектом, из-за того, что его напитать легко. Впрочем, если Икари знает о других аспектах, знание о демонах не мешает пополнить, авось пригодятся в будущем. Сам демон же явно не мог решить, как ему выглядеть, потому как стал некой химерой а-ля смесь бульдога с носорогом. «Знаешь, оставайся лучше котом», — ляпнул я. На морде демона расплылся счастливый, во всяком случае мне так показалось, оскал. Момент, и передо мной стоит тот же огромный кот угольно-черного цвета. На мгновение его окутали фиолетовые вспышки и электрические разряды, а глаза из желтых стали красными. Да, оно и видно, что ты еще мелочь пузатая. Я почесал затылок по привычке Наруто. Старые и древние демоны не могут учиться. Они не меняются. Они – чистейшие проявления грехов, от которых и происходит. Маленьких и переродившихся недавно, как и Икари, можно еще многому научить, и мы сохраняем эти знания. И как вы становитесь высшими, достигаем определенного уровня силы и меняемся. Оно само случается. И мы тогда способны призывать низших демонов того же аспекта, что и мы, и приказывать им. Они глупы, но верны. Да уж, перспектива у тебя. Иметь личную армию бестолковых тварей, которым наверняка необходимо отдать как можно более точный приказ, чтобы они ничего не угробили, увольте. К тому же до этого еще ой как далеко, как я понял. Он говорил, что у меня на лбу появилась печать. Вот же гадство. Когда проснусь, надо будет посмотреть и решить, как ее прятать. Впрочем, Наруто, Сакура и Какаши уже наверняка о ней знают. Не думаю, что ее появление осталось незамеченным. Так как меня пока не тянет обратно в реальный мир, можно и поговорить с Икари, тем более у меня к нему еще остались вопросы. Не знаю, сколько прошло времени в реальном мире, но у себя я уже задолбал Икари вопросами. Впрочем, он отвечал максимально честно, местами даже наивно, хотя чего еще ожидать от ребенка. Так я узнал, что его предыдущий облик змеи просто ассоциировался с, цитирую, «странным черно-белым двуногим, пахнущим тьмой и смертью, как ты, хозяин, поэтому я и поначалу принял своего сожителя за псевдоразум, созданный Орочимару. Но вот почему он назвал демона искусственным слепком личности. Уже известно, что Саннин знал, с чем имеет дело, так почему он вписал в свой журнал такой ляп. На ум приходит лишь одно: он хотел скрыть этот нюанс своей работы от любопытных носов, а единственный суицидник, который запросто мог сунуть нос в записи экспериментов, Кабуто. Меня в тот период не интересовало все это дерьмо, а остальные обитатели Атагакури и прочих убежищ, и так понятно. Впрочем, учитывая, что Якуши был шпионом Сосари, который в свою очередь был членом Акацуки, итог закономерен. Вот, Змеюкин, не знаю, дать ему по роже за введение в заблуждение или пожать руку за маленькую хитрость. Также прояснилась ситуация с моим оружием ближнего боя, в которой превратились мои руки. Это просто покрытие демонической чакры и придача ей нужного вида. Котяра на себе продемонстрировал, его правая лапа сначала превратилась в огромное лезвие, затем в когти, острую трехполую клешню, раздвоенный клинок и под конец, шипастое сверло. Видок у всего этого был потусторонний. Икари пообещал, конечно, этому научить, как только я проснусь и буду в состоянии тренироваться. Однако как только я поинтересовался у него по поводу своей СЦЧ, тот сдулся. Ну, это из-за меня, хозяин. Икари, то есть я порчу твое ядро силы. Вот как он воспринимает ядро системы циркуляции чакры. Хозяину действительно необходимо выпускать лишнюю энергию. Так получается, что я заставляю его постоянно создавать новую. Стимулирует выработку и пополнение чакры. Блин, еще расшифровывать его корявые пояснения приходится, но иначе не пойму, что он имеет в виду. Хоть тут образование физика пригодится, но теперь после заключения полноценного контракта я могу успокоить твое ядро силы. Спасибо, успокоил. Вздохнул я, затем вспомнил еще кое-что. Слушай, Икари, а как так получилось, что создатель использовал тебя, чтобы взять меня под контроль? Временная привязка. Уныло отозвался кот. Ну и особенность самой печати на твоей шее, хозяин. Он заставил меня управлять твоим телом. Вот я и нападал, и я хотел уничтожить другую печать, которую он на тебя наложил, но из-за привязки не мог. Та печать-ловушка, настроенная на старика третьего, догадался я. А что насчет той системы печати в моем теле? Это тебя убьет, хозяин, огорошил меня демон. Сердце, печень, почки, желудок, все будет просто уничтожено. Блин, хотел сплюнуть, но вовремя вспомнил, что вообще-то сижу на голове Икари. Ладно, пережить еще можно, тем более те печати жить мне не мешают. Кстати, интересно, этот демон разговаривает, голос утробный и рычащий, а перемешивается с голосом ребенка лет 5-7 где-то. Да, ужастик. Хорошо, хоть с горем пополам удалось заставить его не только не уничтожать Бейкугу, но ин, которая мне жизненно необходима, так как я сбрасываю туда свою чистую чакру, но и говорить о себе в первом лице. Так с ним разговаривать удобнее, а уж из его знаний запросто можно учебник по демонологии составлять, все же память он сохранил, а прожил при этом немало сотен или тысяч лет, только неоднократно возвращался к личности ребенка всякий раз, когда его убивали более сильные сородичи. Однако вскоре я ощутил, что меня куда-то тянет, пора просыпаться, а разбудили меня голоса неподалеку. Ямато, мы не можем рисковать. Ага, это Какаши-сенпай. Ты не видел, в каком он был состоянии. Это слишком опасно. И что вы предлагаете? Посадить его под замок, облепить печатями и надеть ошейник? Злился брат. Я не хуже вас понимаю, что за дерьмо случилось с моим названным братом. Но запирать его, как какое-то животное, я не позволю. Решать все равно советникам и Хокаге сама. Хотите получить еще одного Нукинина? Нара и так держится в Конохе только за меня, Цунади сама и своих друзей. Пойми, Ямато, мы не знаем, на что способен демон в его теле. Спросите меня, и я отвечу: трепать нервы. Когда он снова разозлится и потеряет контроль над собой, могут пострадать другие люди, в том числе и его друзья, неосторожно попавшие ему под горячую руку. С ним сначала поговорит Ибики и выяснит, какого черта вообще происходит. Нам нельзя давать слабину, особенно после того, как Тоби объявил четвертую мировую войну Шиноби. Голоса умолкли, а я решил открыть глаза. Никого. Наверняка говорили за дверью, слух-то у меня острый. Итак, можно сделать первоначальный вывод: я в жопе. Причем глубокой и вонючей. Какаши не мог не доложить обо мне и демоне, а значит, высокопоставленные лица в Конохе уже знают, что я за зверушка. Приподнявшись, я обнаружил себя лежащим на футоне, переодетым в пижамные штаны, Братец постарался, и укрытым одеялом, а стены, пол и потолок украшены множеством сдерживающих печатей. Это явно не моя комната дома. Внезапно рядом со мной появился маленький черный котенок, принюхался и выдал. Фу, воняет, икари. На всякий случай уточнил я, глядя на пушистого вторженца. Однако его улыбочка чеширского кота развеяла мои сомнения. Ну как сказать, практически идеальная форма для того, чтобы прятаться в мире людей. Кто же будет обращать внимание на дворового кота? Обычный пушистый угольно-черный котенок с большими глазами и такими же большими ушами. Никто не заподозрит в таком существе смертельно опасного демона ярости, пока не станет слишком поздно. Ну и пока это мелкое чудовище не откроет рот для разговора. Хм, он говорил, что может проявляться в этом мире только если я захочу. Вообще да, я, проснувшись, как раз про него и подумал. Вот что значит тесная связь. Знать бы, чем она мне в будущем аукнется, но пока что не стоит об этом раздумывать, выбраться бы из нынешней передряги. Тем временем кот осмотрелся, чихнул и выпустил свою энергию, которая уничтожила все печати в комнате. Я же, найдя свою одежду на стуле в углу, переоделся и провел рукой по лбу, нащупывая круглый шрам. На стене висело зеркало, ну и заглянул. Вот же, твою бабушку за левое колено, вырвалось у меня, и было отчего. Раз у меня на лбу алела, как я понял, печать контракта. Ее как будто аккуратно вырезали и потом прижгли, хотя боли никакой не ощущалось. И в центре печати было имя демона. Ну а два, глаза у меня были не янтарного цвета, как обычно, а кроваво-красного. Что случилось, хозяин? Икари запрыгнул мне на плечо. Такими глазками я запросто буду пугать окружающих. Буркнул я. Нет, мне вообще-то на этих самых окружающих глубоко похер. Есть пара-тройка исключений, но зачем мне лишний геморрой? Нынешнего с головой хватает. А, это из-за меня. Сосредоточься на том, чтобы вернуть им прежний вид. Зевнул демон, показывая два ряда бритвенно-острых зубов. Минут через 10 я вздохнул с облегчением, когда глаза стали нормальными. А вот печать. Придется теперь постоянно ходить с протектором или маскировать ее. Проворчал я, проводя пальцами по шраму, как клеймо на скотине или рабе. Спасибо, что хоть не на заднице. Нужно просто спрятать, если тебе не нравится. Широко улыбнулся Икари. Кстати, ты вообще где такую улыбочку подцепил, из твоей памяти, хозяин? Ты же прошедший через грань, а мне было скучно в клетке. Не надо было в детстве читать «Алису в стране чудес». Дурацкое домашнее задание от училки в 5 классе. Так, котяра, запоминай приказ, никому ни слова о том, что я прошедший через грань, вообще никому. Раз я хозяин этого зверя, нужно этим воспользоваться. Никто не должен знать об этом от тебя. Исключение, мой брат, он такой же, как я. И про него тоже никому ни слова, ни полслова. Понятно?